прекрасной пеной два нательных креста вряд ли поприсутствуют на втором пришествии. Слитый в дружных клятвах сын бездомного жителя сейчас изучает их на свалке, тыкает палкой тело. Между ребер может неприятно, но трупам уже все равно, а душа залетела. Я видел бег в глазах отнимавших судьбы у мира. По ночам им снятся далеко не сны. В огне страх одиночества вполне оправдан. Уединенность Атлантиды противоречит рвению победоносцев. Тонкий культ безделья лишь отдаляет от солнца. Открытия тянут на грех, развитие манит на мель. Как мне забыть Атлантиду, ведь я живу в ней. Загадки места дразнят, пытливый смех убивает усталость. Люди бежали вдаль, на огонь, чтобы познать радость нового боя, чтобы стать потерянным под полумраком пледа. Нужно так мало слепоты, тишины, и даже так лучше, чем убивать. Но лучше всего этого ты.